И вот Хайди снова прилетала в город В. Я встречала ее в аэропорту и сильно опасалась не узнать. Несмотря на собственный опыт жизни с яхтсменом, я почему-то все равно была уверена, что замужество способно изменить сущность человека, каким-то образом исказив и его внешний облик. Хайди думала аналогично. Накануне ее прилета мы с ней переговаривались в духе «Я буду лысая, на костылях и с букетом подсолнухов». Она прилетела рейсом из Сеула и первым делом подарила мне корейский будильник, купленный в сеульской гостинице, чтобы не проспать утренний самолет в город В. Она очень боялась остаться в Сеуле еще на сутки. «Ужасно орет», — сказала она, протягивая будильник. «Мне он больше не нужен». Все еще было лето, и мы с Банценом иногда летали над островом Русский. Восточный берег острова хорошо видно из моих окон, если смотреть не вперед, а вправо. Однажды оказалось, что все деревья на Русском желтые. Некоторые, впрочем, были красными. В самом городе В деревьев почти совсем не осталось. Их почему-то всегда пилят, и уже практически все спилили, но те, что еще есть, тоже странным образом пожелтели. На обратном пути мне пришлось заскочить в магазин за коньяком, но вместо коньяка я почему-то купила бутылку белого аиста. Дома я его открыла, понюхала и выплеснула в окно. Именно этим полуконьяком я впервые и не исключено последний раз в жизни напилась до школьных подарков. Это случилось на большом контейнеровозе типа «Хасан», выполнявшим трамповый рейс по снабжению чукотских портпунктов телогрейками, ГСМ, сахаром, мукой и кухонными гарнитурами. Трамповый рейс отличается от линейного тем, что ни одна душа на борту судна, включая капитанскую, не знает, когда он закончится. Вообще, северный завоз — это кошмар, но вспоминать его весело, хоть и страшно. А на том контейнеровозе у меня случился день рождения номер 22. Нежный возраст предполагал наличие разноцветных воздушных шариков, но их не было. Были 16-часовой рабочий день, прекрасный вид на море из обоих иллюминаторов каюты и невозможность сойти на берег, потому что в тех местах, куда мы доставляли телогрейки и сахар, отсутствовали причалы. Добраться до земли можно было на плашкоуте, но после того, как между плашкоутом и бортом судна размазало какую-то буфетчицу или дневальную, такой способ схода на берег оказался под запретом для всех оставшихся в живых буфетчиц и дневальных пароходства. Это чтобы не говорили, что прецедентное право практикуется только в Англии. И я не помню, с чего вдруг у меня возникло ужасное желание напиться. Я не любила напиваться. Я вообще до этого не напивалась. А тут решила, напьюсь и все. Думаю, мне захотелось угваздаться исключительно потому, что в заданных обстоятельствах это желание невозможно было реализовать. Алкоголя на судне не было. Купить его на Чукотском берегу было можно только если продать пароход. А напиваться на борту судна, тем более в рейсе, преследовалось по закону Министерства морского флота. За это увольняли, минимум лишали визы. Да и нечем, говорю же, было. О том, что я обязательно напьюсь на свой день рождения, еще за месяц знал весь экипаж, включая капитана и старпома. Я озвучивала этот факт, как свершившийся, по 3 раза на день. Мне никто не верил, в том числе и Машка, с которой мы вместе угодили в этот завоз. Дураки, если чего-нибудь сильно хочется, оно сбывается. 10 бутылок белого аиста у меня появилось. 10! 2 пакета по 5 аистов в каждом мне подарили пассажиры. Они упаковали их так, что в процессе передачи и транспортировки ничто не звякнуло и не булькнуло. Пассажиры — не чукотская семья из 3 людей, мама, папа и 5-летний мальчик — вышли в Нишкане. Им-то можно было на плашкоуте, потому что никогда прежде пассажиров не размазывало между баржей и бортом судна. Они вышли в чукотском Нишкане, потому что там жили. У них там был дом, в который они возвращались из отпуска. Доставить их из Анадыря в Нишкан взялся наш капитан, не предоставивший им, впрочем, никаких гарантий насчет спальных мест. Из-за допштата на пароходе не было ни одной свободной каюты. Семья устроилась на диване в кают-компании, страшно мучаясь, и я предложила несчастным перебраться ко мне. Мама и папа спали на моей кровати, я спала на диване, а дитё уложили в два пристыкованных друг к другу кресла. Я не рассчитывала на благодарность, мне просто было скучно, а она, однако, последовала. Перед спрыгиванием на плашкоут мама сказала: «Лора, проси, чего хочешь. Я работаю завскладом товаров народного потребления, так что если тебе нужен польский кухонный гарнитур, считай, что он у тебя есть». Вот польского кухонного гарнитура мне и не хватало в то время для счастья. «Таня», — сказала я. Надо же, помню, как ее звали. «Спасибо. Кухонный гарнитур — это здорово. А что-нибудь алкогольное у вас на складе есть? А то у меня день рождения скоро». «Э!» — сказала Таня. «Я завскладом товаров народного потребления или кто?» И 10 белых аистов, перелетных птах, проделавших сложный трансконтинентальный путь, достигли моей каюты и улеглись в рундуке с табличкой «Спасательный жилет». За один раз мы смогли выпить только половину. Мы — это я и мои приятели-одногодки, моторист Женька и матрос-плотник Олег. Закусывали болгарским вишневым компотом. В 6:30 меня пришел будить вахтенный матрос. За полчаса до этого я легла спать. Хорошо помню, как пыталась надеть юбку поверх джинсов, в которых уснула, и как завязывала на голове хвост. У меня были длинные волосы. Помню еще, как мне постоянно что-то мешало видеть дорогу в кают-компанию, и я сдувала это что-то, а оно все равно падало и падало мне на глаза. Как выяснилось позже, хвост я завязала не на затылке, а на лбу. Машка сказала, что все остальное на мне было в норме, и если б не хвост, она бы прошла мимо. И тогда бы мне настал конец, потому что я абсолютно отсутствовала внутри своего туловища. Я не могла даже попасть им в двери буфетной. Машка заглянула в кают-компанию, увидела меня с хвостом во лбу, вытанцовывающую с вилкой в руке. Видимо, я решила, что если буду сервировать столы одним предметом с каждой ходки в буфет, то как раз успею к завтраку, и сказала: «Белкина, иди спать, чума». Огромная благодарность поднялась во мне газированной волной, достигла уровня гланд и наклонила над помойным ведром. Хвост мне держала Машка. «Вали быстрее отсюда», — сказала она, — «пока Чиф не зашел». И вот дальше я ничего не помню, поэтому не имею никакого представления о том, что же все-таки я имела в виду, произнося следующую фразу. «Маша», — якобы сказала я, — «отведи меня в каюту, я покажу тебе свои школьные подарки». Машка говорила, что отвезти-то она меня отвела, а вот подарки смотреть не стала. До завтрака оставалось 10 минут, надо было очень быстро накрывать за меня столы. И как не могу я простить Казимировой забытую в электричке колбасу, так и Машке не могу простить, что она оказалась такая нелюбопытная. Вряд ли показ школьных подарков занял больше пары минут, зато я бы знала, что это такое. Окончательно проснулась я ровно через сутки. Живительно. Однако меня никто не тревожил. Только Машка, отработавшая за меня завтрак, обед и два ужина, время от времени приносила мне из артелки минеральную воду. На следующий день старпом, мастер и вообще практически весь комсостав смотрели на меня почти с сакральным уважением. «Нажралась-таки», — почтительно сказал Чиф после завтрака. «Ага», — сказала я. «А чем, если не секрет?» — уточнил он, помолчав минуты три. «Белым аистом», — сказала я. «Подумаешь, тайны». Старпом кивнул и пошел на мост. На полдороги спустился с трапа и, молитвенно задрав руки в потолок, со слезой в голосе вскричал в невидимое небо. «Но почему именно белым аистом?» «Почему бы и не белым аистом? И какое значение в жизни Старпома играл этот молдавский полуконьяк? Я не знаю точно так же, как не знаю и значения школьных подарков в моей собственной жизни. Я тысячу раз была готова отдать несколько ящиков белого аиста, который не пью с того самого случая, за то, чтобы узнать, что же я все-таки хотела показать Машке. Оставшиеся 5 бутылок у меня забрал Чиф. Он сказал: «На хранение». Когда у меня настал день рождения, Чиф позвал меня к себе в каюту и выдал ровно 35 граммов. «Коньяк», — сказал он, — «нужно плескать на дно фужера». Я выплеснула его в иллюминатор.